потому что мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь знал о таком». Уайт наклонился ко мне и негромко шепнул на ухо: «Все быстро становятся неуправляемыми». Я кивнул и встал. «Давайте на сегодня закончим». Никого упрашивать не пришлось. Комната опустела за 25 секунд. «Слушай, Вертун-болтун, что же я делаю не так?» «Ник прав. Всеми этими бесконечными разговорами мы только вгоняем себя в тоску. Как будто ребятишки сидят у костра и рассказывают страшные истории. А какой твой самый худший поступок? Да кому какое дело? Будь уверен, ни капли мог бы рассказать самую зловещую историю. Но даже расскажи он ее, мы все равно отреагируем, как дети, сказав: «Да, это действительно круто». И будем ждать, не переплюнет ли его еще кто-нибудь. Выходя из репетиционного зала, я в сотый раз задумался, что же я пытался сделать. Было ли нашей целью сделать пару пугающих черных сцен, которые, если их умело вставить в общий контекст «Полночь убивает», удовлетворительно завершат фильм? Или им нужен фильм, откровенно утверждающий мораль, не оставляя у людей сомнений, что кровавик и все, за что он стоит, болезненно и отвратительно? В чем в трех своих фильмах преуспел Фил, так это превращение чудовища в своего рода извращенного антигероя. Детям кровавик нравился. Они охотно носили футболки, на которых он был изображен с увеличительным стеклом в руке. Было продано более сотни тысяч плакатов. Журнал People поместил о нем пространную статью. В ней утверждалось, что «Полночь» — один из самых популярных фильмов в Бейруте. Солдаты обеих противоборствующих сторон ходили в кино с оружием. И когда начинались их любимые места, размахивали автоматами и выкрикивали имя своего героя. Каллен считал, что мы должны сделать антикровавиковское, антиполуношное заявление. Уайт был убежден, что если Фил и затронул какие-то темные силы, то только по счастливой случайности. В любом случае, несчастный эпизод был уничтожен. Следовательно, нашей задачей было закончить фильм, который без этих особых стрейхорновских сцен станет просто еще одним глупым фильмом ужасов, обреченным кануть в лету. После нескольких месяцев после выхода на экран, что и приведет к эффективной ликвидации кровавика. Были и другие возможности, но они только еще больше сбивали с толку. Одной из них, очень соблазнительной, был вариант, пришедший мне в голову совсем недавно, во время чтения статьи одного литературного критика. По его словам, жанр, к которому относится произведение, может быть изменен просто добавлением или изъятием нескольких строк. Перед отъездом в Нью-Йорк я предложил Уайту попытаться направить «Полночь убивает» в юмористическое русло, просто чтобы посмотреть, как он это собирается делать. То, с чем он ко мне явился, было забавным и сюрреалистичным, но совершенно неуместным и очень походило на его старое телешоу. И все же идея об изменении направленности добавлением или изъятием нескольких строк не выходило у меня из головы. Я все еще верил, что, обмениваясь идеями с людьми, которые будут заняты в сценах, мне удастся найти нечто важное –